Денис тотчас позвонил Никите, и через несколько минут бармен перезвонил ему. По лицу Дениса стало ясно, что цель достигнут. «Значит так», — сказал он возбужденно и радостно, — «есть свидетели, которые могут подтвердить, что Горохова уехала вместе со своим приятелем на такси. Больше того, они знают и самого таксиста. Он частенько дежурит возле ресторана. Его зовут Юра. Думаю, найти его будет легко». «Отличная работа, Денис», — подмигнул ему Мирошкин, которому Денис и был обязан тем, что тот познакомил его с Лизой. «Вот и займись этим таксистом», — сказала Лиза. «Бери машину и поезжай». Денис тотчас бросился выполнять поручение. «Хороший парень, а?» — сказал Мирошкин. «Не зря его заприметил». «Хороший-то он хороший», — сказала Лиза, — «да только трудно ему будет с нами, юристами. Он еще совсем не испорченный, принципиальный, смотрит на этот мир чистым, незамутненным взглядом. Так не хочется, чтобы он превратился в циника, как мы с Глашей, к примеру. Ну ладно, мы отвлеклись от веревки. Значит, машина не принадлежала тому мужику, и веревку, соответственно, не взяли, как мы ранее предполагали, из багажника машины. Но трудно себе представить, чтобы он заявился в ресторан с мотком грязной веревки в кармане. К тому же не факт, что он знал, что там будет Люба. Он мог встретить ее там случайно. Бармен сказал, что она сама окликнула его. А если бы не окликнула? Или, к примеру, если бы Северцев пришел? Вот чует мое сердце, что это убийство не было запланированным, — сказал Мирошкин. Думаешь, на месте Любы могла оказаться другая женщина? Не знаю. Но история в самом деле странная. Что с отпечатками на кирпиче? А следы в подвале? Кому они принадлежат? Отпечатки сняли, пробили по базе. У нас этот человек нигде не засветился. Следы обуви тоже имеются, да только с чем их сравнивать? Ну вот. Составит Никита фоторобот. Найдем мы этого ресторанного приятеля Любы. Тогда и будет с чем, вернее, с кем сравнивать. Уверен, что этот гад уже смылся из города. Возможно. А что с Тайлером? Что-нибудь удалось выяснить? Да, ну, во-первых, никакой официальной информации об ограблении его перевозчика ни в прокуратуре, ни в полиции нет. Так я и предполагала. О самом Тайлере тоже ничего не удалось выяснить, разве что один человек намекнул мне, что из-за него пришлось уволиться одному моему хорошему знакомому, Лене Тарасову. «Лене? Да я его отлично знаю. Он что, уволился?» Мне сказали, что вроде бы он занимался Тайлером, все пытался кому-то что-то доказать. Что именно? Лиза, не гони. «Так что с Леней-то?» Говорю же, имя Тайлера всплыло, когда Леня распутывал одно дело, связанное с производством синтетических наркотиков. И как только он нащупал, как ему казалось, след, и тот привел его к Тайлеру, так Лене сразу же, ну, просто моментально поручили вести другое дело, в котором ему отводилась роль подсадной утки. Словом, кто-то очень постарался, чтобы у самого Лени в кармане оказался героин, ну, а дальше сама понимаешь. На него не стали заводить дело с условием, что он уволится. Сереж, когда это закончится? И какая грубая работа! Да сейчас любой молодой опер или помощник следователя, даже сразу после студенческой скамьи, вроде нашего Дениса, догадается, что дело против Лени Тарасова сфабриковано, и что Тайлер — центральная фигура в рамках местного наркопроизводства. А если этот принципиальный и зеленый человек копнет поглубже, он выяснит, что нити тянутся на самый верх. И тогда жди беды. Знаешь, когда начинаешь думать об этом, лишний раз перекрестишься. Хорошо, что такого чистого парня, как Денис, я взяла к себе под крыло. Да, это верно. Денис, как и Леня, пошел бы до конца, да только ему досталось бы по полной программе. Если Лене удалось избежать самого страшного, то... Ладно, Сереж, Давай вернемся к нашему делу. Значит, так. Тайлер по уши, и его жена, понимая это, вот ведь, значит, женская интуиция, обращается за помощью ко мне, предупредив, что я должна обо всем этом молчать. Причем, не догадываясь, конечно, что в это же самое время Тайлер обратился за помощью к моему мужу, Гурьеву. «Ничего себе!» — воскликнул Мирошкин. «Да у вас, как я посмотрю, семейный бизнес поставлен на широкую ногу!» «Нет, нет, нет, я пас. Я не буду заниматься делом Тайлера. Это слишком опасно. Ирина просила узнать меня лишь одно. Заявил ли об ограблении ее муж в полицию или нет? Вот я ей отвечу, мол, нет, не заявил. Лиза, ты такая наивная!» Всплеснула руками Глафира. «Вот и я тоже хотел сказать», — поддержал ее Сергей. «Неужели ты думаешь, что она на самом деле хотела выяснить у тебя, не обращался ли ее муж в официальные органы и все? Да чушь это полная! Думаю, она навела о тебе справки, выяснила, кто ты и чем занимаешься, и теперь спит и видит, как ты найдешь этих двух гаишников, укравших у ее мужа миллион евро». «Вы действительно считаете, что я полная дура и ничего не понимаю?» Лиза выглядела окончательно расстроенной. Разговор с мужем не прошел для нее даром. «Нет, нет, нет. Пусть уж этим занимается Гурьев. Он же у нас профессионал, а я так. И, пожалуйста, если вы меня хотя бы немного уважаете, давайте прекратим разговор на эту тему. Кажется, мы собирались поехать на квартиру Гороховой».